сердца. Видел, как она шла куда-то с Розой, темноволосой подругой. Почему меня так чудовищно волнует детская, ведь попросту же детская ее походка? Разберемся в этом. Чуть туповато ставимые носки. Какая-то разболтанность, продленная до конца шага в движении ног пониже колен. Едва намеченное пошаркивание. И все это бесконечно молодо, бесконечно распутно. Гумберта, кроме того, глубоко потрясает жаргон малютки и ее резкий высокий голос. Несколько позже слышал, как она палила в Розу грубоватым вздором через забор. Все это отзывалось во мне дребезжащим восходящим ритмом. Пауза. «А теперь мне пора, детка». Суббота. Возможно, что в этом месте кое-что автором подправлено. Знаю, что писать этот дневник — безумие, но мне он доставляет странное пронзительное удовольствие. Да и кто же, кроме любящей жены, мог бы расшифровать мой микроскопический почерк? Позвольте же мне объявить со всхлипом, что нынче моя Эл принимала солнечную ванну на открытой веранде. Но, увы, мать и какие-то другие дамы все время витали поблизости. Конечно, я мог бы расположиться там в качалке и делать вид, что читаю. Но я решил остаться у себя, опасаясь, как бы ужасная сумасшедшая, смехотворная и жалкая лихорадка, сотрясавшая меня, не помешала мне придать своему появлению какое-либо подобие беззаботности. Воскресенье. Зыбь жары все еще с нами. Благодатнейшая неделя. На этот раз я занял стратегическое положение с толстой воскресной газетой и новой трубкой в верандовой качалке заблаговременно. Увы, она пришла вместе с матерью. Они были в черных купальных костюмах, состоящих из двух частей, и таких же новеньких, как моя трубка. Моя душенька, моя голубка на минутку остановилась подле меня. Ей хотелось получить страницы юмористического отдела, и от нее веяло почти тем же, что от другой, ривьерской, только интенсивнее, с примесью чего-то шероховатого. То был знойный душок, от которого немедленно пришла в движение моя мужская сила. Но она уже выдернула из меня лакомую часть газеты и отступила к своему половичку рядом с тюленеобразной маменькой. Там моя красота улеглась ничком, являя мне, несметным очам, широко разверстым у меня в зрячей крови, свои приподнятые лопатки и персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника и выпуклости обтянутых черным узких ягодиц и пляжную изнанку отроческих ляжек. Третьеклассница молча наслаждалась зелено-красно-синими сериями рисунков. Более прелестной нимфетке никогда не снилось зелено-красно-синему приапу. С высохшими губами, сквозь разноцветные слои света глядя на нее, собирая в фокус свое вожделение и чуть покачиваясь под прикрытием газеты, я знал, что если как следует сосредоточусь на этом восприятии, то немедленно достигну высшей точки моего нищенского блаженства. Как хищник предпочитает шевелящуюся добычу застывшей, я хотел, однако, чтобы это убогое торжество совпало с одним из разнообразных движений, которые читавшая девочка изредка делала, почесывая себе хребет и показывая чуть подтушеванную подмышку. Но толстая гейс вдруг все испортила тем, что повернулась ко мне и попросила дать ей закурить, после чего завела никчемный разговор о шарлатанском романе какого-то популярного пройдохи. Понедельник. Я провожу томительные дни в хандре и грусти. Мы, матушка Гейс, Долорес и я, должны были ехать после завтрака на Очковое озеро и там купаться и валяться на песке. Но перламутровое утро выродилось в дождливый полдень, и Ло закатила сцену. Установлено, что средний возраст полового созревания у девочек в Нью-Йорке и Чикаго – 13 лет и 9 месяцев. Индивидуально же этот возраст колеблется между 10 или меньше и 17. Маленькой Вирджинии еще не стукнуло 14, когда ею овладел Эдгар. Он давал ей уроки алгебры. Воображаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды. Мусье Попо, как один из учеников Гумберта Гумберта в Парижском лицее называл поэта «поэ». У меня имеются все те черты, которые, по мнению экспертов по сексуальным интересам детей, возбуждают ответный трепет у девочек. Чистая линия нижней челюсти, мускулистая кисть руки, глубокий голос, широкие плечи. Кроме того, я, говорят, похож на какого-то не то актера, не то гугнивца с гитарой, которым бредит Ло.